«Возьмите, вкусный», — сказала она. «А что было потом?» Я вернулась домой на той машине и никак не могла понять, что все это значит и стоит ли принимать это всерьез. Я тогда всю ночь просидела около телефона, но он не позвонил. На следующий день я получила пакет из Лос-Анджелеса. Его послал Саймон в то же утро. В нем была пленка и обручальное кольцо. И тогда я и в самом деле не знала, что и думать. То есть, я хочу сказать, это было странно и даже как-то таинственно. Я покажу вам пленку, если хотите. Это вы все к чему-то ведете? Да, можете не сомневаться. Я хочу сказать, это, конечно, интересно, не поймите меня неправильно. Нет, вы все поймете. Мы прошли в гостиную. Она взяла видеокассету с этикеткой, на которой было написано «Взгляни на меня, Кэролайн», пленка 11, и вставила ее в видеоприставку. «Вы должны понять, что он не был обычным человеком», — сказала она. «Он был одержим страстью делать вот такие короткие ленты. Просто одержим. Он не любил писать ничего, кроме сценариев, и поэтому обычно снимал эти ленты. Что-то вроде дневников. Он вообще делал самые разные фильмы. То есть это был его конек. Он считал кино высочайшим искусством. Изображение уничтожило печать, текст и весь подобный хлам. Он создал целую философию. Ну, да ладно, сами увидите». Она задернула шторы, погрузив комнату в темноту. А потом села рядом со мной на диван и принялась свертывать сигарету, пока я смотрел на экран. Импульсивные помехи заканчиваются. Появляется изображение. Стол и стул на кухне дорогого дома. В глубине кадра темное окно. Цифровые часы показывают 1:17 ночи. Проходит несколько секунд. Затем вне кадра слышится вздох. В кадре появляется спина Саймона Краули. Он идет к стулу, неся сигарету и пепельницу. Он небольшого роста, тощий, с дряблым животом. Он садится и пристально смотрит в камеру. Затем мимо нее. Его взгляд спокоен. Темные волосы падают вперед, закрывая пол лица. Время от времени он откидывает их. У него лицо неправильной формы, а губы и нос слишком длинны. Но глаза. В его глазах светится проницательность и подвижный острый ум. Он еще раз протяжно вздыхает. Ладно. Эх, Кэролайн. Я снова в Бел-Эйр. Приехал из Лос-Анджелесского аэропорта час назад. В самолете все время думал о том, что женюсь на тебе. Я непрестанно думал об этом, и одна вещь не давала мне покоя. Я считаю, что меня тяготят общепринятые клятвы, любые, какие бы мы ни решили произнести. Фактически решать тебе, я просто соглашусь с ними. Это не пустая формальность и не манера выражаться, это то, что я есть, как тебе известно. У меня ненасытная потребность что-то говорить, Кэролайн. И я согласен, не годится. Это просто не пойдет. Он затягивается сигаретой. Глаза его при этом щурятся от напряжения. Можно подумать, что он вытягивает мысли прямо из горящего кончика сигареты. Так что причина, по которой я сегодня ночью нахожусь здесь, ну, где-то там, примерно через 13 идиотских часов после нашей встречи, заключается в том, что я хочу принести свою клятву тебе сейчас, сию же минуту. Мне так лучше. Я точно не знаю, что собираюсь сказать, но когда все будет сказано и сделано, это и будет мой брачный обет. И я записываю это на видеопленку. Очевидно. Прости мне это, если сможешь. Я полагаю, тебе придется многое прощать мне. Смотрит вниз, улыбается самому себе. Затягивается сигаретой. Итак, попрощавшись с тобой, я пообедал с Шэрон Стоун. Она хочет сняться в моем новом фильме. Мы обсуждали это. Она все еще выглядит довольно мило. Это был ничем не примечательный разговор. То есть я хочу сказать, что я разговаривал с Шэрон Стоун, а думал о тебе, девушке, с которой только что познакомился, да? Сегодняшней девушке из бара. Красавица Шэрон Стоун не интересовала меня. Она не возбуждала меня. Но ты, Кэролайн, ты мне сразу безумно понравилась. Я почувствовал такое влечение, какого не испытывал давным-давно. Я все это время думал о тебе, Кэролайн, и вспоминал то время, когда я в детстве был помощником официанта и помогал убирать грязную посуду и все такое. Я рассказывал тебе, что был помощником, но официанта, правду сказать, я никогда никому не рассказывал, что со мной случилось, о чем я узнал. Он вынимает из нагрудного кармана коробку спичек и вертит ее в руках. Понимаешь, я жил в доме отца в Квинси, когда учился в средней школе. Я пересмотрел множество фильмов, по 4-5 фильмов каждую субботу, и брал кассеты на прокат, потому что у меня не было денег. Мой отец хотел, чтобы я получил разрешение работать электриком по обслуживанию лифтов, но это было не по мне. Но я все равно ему помогал. В профсоюзе сказали, что мне могли бы временно оформить учеником. Иногда я ходил с ним по вызовам. У него было много заказов в старых домах, в центре, но я не желал провести таким вот образом всю жизнь. Поэтому мне было необходимо получить работу. Я ее получил в качестве помощника официанта в заведении под названием «Кафе у Данте», которое когда-то кое-как трюхало в вилледже вплоть до закрытия. Мне нравилось работать в вилледже из-за всяких там альтернативных кинотеатров. Я мог уходить в 11 и еще успевал на сеанс. Довольно скоро я понял, какое это замечательное место, сколько телевизионщиков и писателей Нью-Йорка имели обыкновение наведываться туда. Там бывали даже некоторые профессиональные спортсмены. Дэрил Стробери, к примеру, тогда он был еще знаменит, и прочая публика такого рода. А также модели и японки с маленькими черными сумочками. Там вечно щелкали фотоаппаратами, делая моментальные снимки и раздавали фотографии, создавая мгновенную мини-сенсацию из знаменитости. Он встает и уходит. Кухонные часы показывают 1:21. Он возвращается со следующей сигаретой и закуривает ее. Великое былое дело получить эту работу. Я смог наблюдать за людьми. Я сумел понять, как ведут себя богатые и знаменитые. Конечно же, я был никто, пустое место, тощий, как скелет помощника официанта. Это была тяжелая работа. В конце каждой смены от меня воняло смесью кухонных отбросов, сигарет и всякой прочей дряни, въедавшейся в руки. Через некоторое время я начал узнавать постоянных посетителей. Если им требовалось меню или пепельница, в общем, все что угодно. Я был незаметным. Я был просто мальчиком в белой рубашке с галстуком-бабочкой. Иногда туда заходили модели, настолько красивые, что я выходил в туалет и мастурбировал там. Приходилось. Я мог делать это стоя, укладываясь секунд примерно в 20. Однажды, когда я занимался этим, из маленького лаза, ведущего в кладовку, вылезла крыса. Я узнал, как люди сорят деньгами. Пара человек выбрасывает несколько сотен долларов на еду и выпивку. Я получал приличные чаевые и купил видеокамеру. Я просто привык ко всему подходить как к сюжетам для съемки фильма. Люди спорят, баржи плывут по реке, да мало ли что еще. Я проработал в кафе у Данте уже, наверное, с год. Как вдруг туда начала приходить та очень красивая модель, которую звали Эшли Монтгомери. Теперь все о ней забыли, потому что, в конце концов, она, скажем так, вышла замуж, так сказать, за богатейшего человека в Кувейте. Она была высокого роста, практически с лучшей в Америке задницей и длинными прямыми черными волосами. Она была совершенством. В течение 6 месяцев она красовалась на всех обложках. В диалогах с самим собой я ручался, что никому не найти женщины прекраснее ее. Но было бы ошибкой, прискорбной ошибкой сказать, что я полюбил Эшли Монтгомери. Полюбил сразу же, как только увидел ее входящей в кафе у Данте в тот первый вечер. Он качает головой, недовольно скривившись. Можно принять исполняемую ногобой музыку на заднем плане и смех, и маленькие столики. И можно принять, что ее проникновение в мое сознание было устроено с какой-то дьявольской хитростью. Кажется, что погрузился в отрешенное состояние, в мир волшебных грез. Да, такое можно принять. Но неверно было бы сказать, что я влюбился в нее мгновенно. Нет, такая терминология представляется недостаточной. На что, собственно, всегда жалуются адвокаты, когда они вырабатывают контракт на съемку фильма? Недостаточно было бы сказать, что я любил Эшли Монтгомери. Она убила меня. И я вовсе не шучу. Да, в определенном смысле она меня убила. Эшли Монтгомери убила меня. Я для нее не существовал. Он больше не смотрит в камеру, а, сидя в клубах табачного дыма, поднимающихся вихрем, закручивающихся вокруг него, пристально глядит в другую сторону, в застывшем свете лампы, безжалостно подчеркивающем неправильные черты его лица.